Что за пузырек? Стеклянный. Зловуш отставил бутыль. Ты что, боишься меня, что ли? Спросил Гис. А чего мне бояться? Обиженно фыркнул Зловуш и покосился на лежащее рядом копье. Только вот, раз испытание ты не прошел, то разговаривать мне с тобой вроде бы как нельзя. Будет испытание, будет, успокоил собеседника охотник. Утром. Так Смар сказал. Так что за пузырек стеклянный? Договаривай, раз начал. Да это я про тетку свою вспомнил. Только она такие пузырьки делать умеет. У них вода какая-то специальная, заговоренная, в особый год на травах настоянная, с кровью, с мочой, еще с чем-то перемешанная, но чистая как слеза. И когда рядом с таким пузырьком некромант оказывается, жидкость тут же мутнеет. Верный способ, проверенный. Но их некромантов здесь так уже поймали. Расстреляли тут же на месте, не разбираясь. Сплошь утыкали стрелами. 16. Огерт выбросил костыли на берег, выпал сам. Дождь вроде бы стал стихать. В прогалине меж туч показался ненадолго краешек луны. Посвежел и очистился воздух. На середине реки, с той стороны стены, все рычал и бился о решетку мертвяк. Огерт не видел его, но чувствовал. Все входы и выходы перекрыты. Теперь Огерт в этом не сомневался. Если бы где-то была хоть малейшая лазейка, мертвяки бы ее отыскали. Оставалась небольшая надежда на то, что что-нибудь придумает Гис. Но если незаконно покинуть деревню окажется невозможно, что ж, тогда, наверное, придется рискнуть и выложить все как есть. Вернее, почти все. Может, так и надо было сразу поступить. 17. Засиделся я у тебя. Смар зевнул, сцепил руки на затылке, выгнулся, потянулся. Пойду проверю своих людей, да и сам лягу. Тем более дождь уже кончается. Сбегающие капли оставляли на запотевшем стекле неровные черные дорожки. Стоящие на подоконнике свечи превратились в короткие, оплывшие пеньки огарков. «Я тебя провожу», — поднялся Зарт. «Все равно не спится. Заодно посты обойду. На тех троих, что ты привел, гляну». Закутавшись в плащи, они вышли на крыльцо и стали под козырьком навеса, выжидая, пока дождь не прекратится совсем. Смар вытянул руку, поставил ладонь под падающие с крыши холодные струи. Зарт боком привалился к стене. Сказал, глядя на мутные пятна далеких светильников, «Сегодня ночью надо быть готовым к неожиданностям. Ждешь нападения? Если они двинулись, то вполне возможно. Ты знаешь, куда они направляются. Мы не на их пути. Тем не менее, каждую ночь откуда-то появляются мертвяки и словно стерегут нас. Следят. Мы тут у них как мозоль на пятке». «Вот-вот», — кивнул Зарт. «А с мозолями ты что обычно делаешь?» «Срезаешь». 18. Дождь едва накрапывал. Сытый и отдохнувший Гис выбрался из кирды. Посмотрел в темное небо, сказал пьяному, пытающемуся встать Зловушу. «Спасибо, земляк, за угощение, за беседу и за подарок. Пора мне». «Ты куда собрался?» Бывший пастух никак не мог опереться на копье. Ослабевшие руки скользили по древку, ноги подгибались в коленях. «Пойду досыпать. Ночь уж скоро закончится. У меня испытание утром, сам знаешь». «Испытание — это да», — Зловуш оставил попытки подняться. «Испытание — это важно». Он сосредоточенно кивнул, нахмурился, пытаясь удержать и сформулировать посетившую его мысль. «Без испытания ты мне не друг», — Гис улыбнулся. «Ох, чувствую, влетит тебе». «А я что? Ну, выпил немного для храбрости. Так ведь всю ночь под дождем вокруг деревни ходил. Ты видел?» «Ага, видел», — согласился охотник. «Ходил, охранял. Ну?» Гис хмыкнул и вдруг краем глаза заметил какое-то движение возле куста сирени. Мгновенно подобравшись, он прижался к скирде, повернулся в сторону возможной опасности, вытянул шею, глядываясь в ночную тьму. В этот самый момент тучи чуть разошлись, и серый лунный свет очертился вокруг контрастными тенями. Гиз быстро глянул на Злоуша, убедился, что тот ничего не заметил. Сел с ним рядом, приобнял дружески, кашлянул, сказал громко, уже не боясь быть обнаруженным, а напротив, желая того. «Ну, земляк, давай еще по чуть-чуть, напоследок». Он старался не смотреть туда, где мимо кустов, в нескольких шагах, Аскерды кралась темная фигура, похожая на призрак. Кралась знакомой, осторожной походкой. Походкой слепца. 19. Нелти разобрала слова Гиза. Поняла, что охотник заметил ее. Догадалась, что он специально повысил голос. И тут же свернула в сторону. Влажный воздух чуть заметно пах лежалым сеном, едой и кислым деревенским самогоном. Кто-то незнакомый заговорил невнятно, забубнил. Похоже, он был пьян. Собирательница чуть успокоилась.